Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан, уже утро. Идите сюда, на палубу. Выходите из каюты. Погода хорошая. Ну-ка. Ух ты, и правда солнышко. Я уж думал, вчерашняя буря никогда не закончится. Шхуну так и швыряло с волны на волну. Да, погодка вчера была не из приятных. Все-таки чем больше волна, тем она опаснее. А ты знаешь, Юнга, так бывает не всегда и не везде. Что вы имеете в виду? В обыкновенную бурю все, конечно, именно так, как ты говоришь. Чем больше волна, тем сильнее она бросает корабль. Но если это не шторм, а цунами, тут все совсем не так. Капитан, но ведь цунами это просто огромные волны, разве нет? Так-то оно так, Юнга, но не совсем. Цунами случаются даже тогда, когда на небе нет вот ни облачка, да и ветра может не быть вовсе. Где-нибудь на дне океана происходит большое землетрясение, и уже от него в стороны расходятся гигантские волны. А какая разница, есть ветер или нет? Волна-то все равно огромная. Да, когда цунами приходит к берегу, то крушит все, что попадается на его пути. Это же целая стена из воды. И перед ней не могут устоять ни деревья, ни дома. Но, как ни странно, единственное спасение от такой волны – это оказаться в лодке и при этом как можно дальше от берега. В открытом море? Там, где самое опасное место? А вот и нет. Цунами – это настолько огромная волна, что корабли, под которыми она проходит, могут даже не заметить ее. Вода под судном медленно-медленно поднимается, и корабль аккуратно поднимается вместе с ней. А потом вода также медленно и постепенно опустится вниз. И если это было, например, ночью, и команда спала, люди вообще ничего не почувствуют. А вот когда такая волна встречает на своем пути остров или целый континент, вот тут она обрушивается на препятствие изо всех сил. То есть пока мы с вами в море, нам нечего опасаться цунами? Разумеется. И вообще не волнуйся. Такое несчастье случается очень редко. Так что у тебя может вообще не быть шансов увидеть его за всю свою жизнь. Капитан, я вижу впереди остров. И у самого берега стоит корабль. Похоже, это торговое судно. Все правильно. Мы держим курс именно туда. Остров называется Латиду. И на моей карте он обозначен как необитаемый. Но ведь мы должны проверить каждый остров в акварии. Правда, перед высадкой я все-таки попрошу тебя воспользоваться статуэткой Виловару. Никто не знает, что за люди на том корабле. Хорошо, капитан, сейчас. Мы приближаемся к острову Латиду, у берегов которого видим неизвестное судно. Дух Виловару, дай мне силу! Да будет так, о храбрый воин! До заката солнца дарую тебе магическую способность. Теперь ты можешь возвращать подарки. Отлично! Возвращать подарки! Судя по всему, никакие опасности нас сегодня не поджидают. Ну тогда полный вперед, Юнга! Есть полный вперед! Что ж, мы на острове. Думаю, пора познакомиться с капитаном этого корабля. Смотри, сюда идут люди. Эй, добрый день! Приветствую вас, моряки! Я Рафаэль де Оливье, капитан бригантины «Счастье». С кем имею честь беседовать? Я капитан Макнорд. Это вот мой юнга Тим. А наша шхуна называется «Малая медведица». Здравствуйте! Какой чудесный день! Я очень рад встретиться с вами, очень. А мы причалили к этому острову, чтобы пополнить запасы пресной воды и провианта. А что за нужда привела вас сюда? Мы путешественники. Изучаем разные острова, их обитателей. Правильно, капитан? Да, все верно. Мы это исследуем. Чудесно, чудесно. Может быть, вы соблаговолите отобедать со мной? Расскажите мне про ваши исследования. Мне очень нужны новые люди. То есть, я хотел сказать, новые знания. Да, давайте поднимемся к нам на борт, и я обещаю показать вам нечто незабываемое. Наш корабельный кок угостит вас так, что вы никогда в жизни этого не забудете. Ух ты! А может, лучше у нас, а? Кока, правда, у нас нет, но вчера Тим сварил суп из тунца. Что вы, законы гостеприимства обязывают меня принять вас на борту бригантины. Идемте скорее. Добро пожаловать в мою каюту. Располагайтесь, как вам удобнее, присаживайтесь. А я отойду на минуточку, мне нужно сделать кое-какие распоряжения. Чувствуйте себя как дома. Не нравится мне этот Оливье. Слишком много улыбается. Ну что вы, капитан, он просто старается быть вежливым. Да? А ты заметил, что никто из его команды не сказал ни слова за все это время? Ни матросы, ни охрана. Зато капитан трещит без умолку. Ну, у них, наверное, это субординация. В присутствии капитана лишних слов не говорить. Не знаю. Ну, перестаньте, капитан. Если бы нас ждала какая-нибудь опасность, статуэтка дала бы мне способность метать молнии или ловить зубами пули. А тут... А вот и обед. Сейчас мои ребята сервируют вам стол. Эй, заносите. А вот и я хотел бы поболтать с кем-нибудь из вашей команды. Эй, братец, как тебя зовут? О, это Джимми, наш канонир. Ну, не очень-то разговорчивый, стеснительный. Вы угощайтесь. Вот суп из морской черепахи, вот жаркое. Ой, спасибо большое. Вау, очень вкусно. Ага, ну все понятно. Тим, давай-ка не будем здесь задерживаться. Дай суп и пойдем. Большое спасибо вам, капитан де Оливье. Вы очень гостеприимны. Но я неожиданно вспомнил об одном важном деле, которое не успел завершить. Мне нужно срочно вернуться на шхуну. Всего доброго. Ну, к чему такая спешка, капитан? Вы ведь даже не притронулись к столу. А я как раз приказал принести нам наш особый напиток. О, особый напиток? Интересно. Так, Тим, немедленно вставай со стола, мы уходим. Никуда вы не пойдете. По крайней мере, до тех пор, пока не напьетесь вот из этих бокалов. Пейте. Иначе я прикажу моим ребятам поговорить с вами с помощью шпаг. Тим, я же тебе говорил. Видишь, что происходит? Он хочет, чтобы мы пили вот это зелье. Может быть, стоит выпить? Не говори глупостей. Вспомни, как он назвал своего матроса? Канонир Джимми. Знаешь, кто такой канонир? Нет. Это человек, который стреляет из пушки. Откуда на торговом корабле пушки? Ну, хватит! Хватит болтать! Пейте зелье! После него вы уже не будете такими разговорчивыми. Вы вообще не сможете говорить. И будете беспрекословно выполнять все мои приказы. Точно так же, как вся команда моего корабля. Пейте зелье! Ну уж нет! Тим, бежим отсюда! Срочно на шхуну! Стойте! Немедленно остановитесь, глупцы! Вам все равно не уйти от меня! Ну куда же вы бежите? Это бесполезно! Думаете, никто из моей команды никогда не пытался удрать от меня? Просто это ни у кого не получилось! Стойте! Капитан, оглянитесь! Они даже не пытаются догнать нас! Ни один человек не спустился с бригантины! Неважно, бежим! Надо добраться до шхуны и как можно скорее отвести ее от берега! Я не собираюсь становиться немым прислужником этого сумасшедшего! Ага. Куда же вы? Думаете, почему я так спокоен? Ну потому что Джимми уже заряжает пушку! Сейчас я разнесу вашу шхуну на мелкие щепки и вам просто некуда будет деваться. Вы все равно вернетесь ко мне. Тим, остановись. Слышишь? Они собираются стрелять в малую медведицу. Нужно что-то делать. У тебя есть сверхспособность? Да, но совсем безобидная. Я могу только возвращать подарки. Что? И это все? Да. Ну что, глупцы, одумались? Идите сюда. Я все равно потоплю вашу шхуну. Джимми, целься! Эй, там! Держите подарочек! Огонь! Ну все. Нет, капитан! Я знаю, что делать! Я верну им подарок! Забирайте! Нам ничего не нужно! Что? Ядро летит обратно? Молодец, Тим. Ты ухитрился потопить бригантину капитана Оливье, не сделав ни одного выстрела. Это все статуэтка Веловару. Без ее помощи я бы ни за что с этим не справился. Что ж, я думаю, нам пора отправляться в путь, пока кто-нибудь из команды бригантины не выбрался на берег. Мне не очень хочется встречаться с этими немыми головорезами. Нас ждут новые острова. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.